Они сидели в тишине, ощущая спокойствие и близость друг друга. Ночной лес казался бескрайним, и его звуки создавали умиротворяющую мелодию, словно природа охраняла их покой, позволяя восстановить силы после трудного дня. «Завтра мы снова отправимся в путь?» – спросила Ливия, немного склонив голову и опираясь на его плечо. «Да, конечно. Завтра вернемся в Блэкстоун, отчитаемся и пополним припасы. А после кто знает, что нас ждет дальше?» – ответил он, легонько прижимая ее к себе. Ливия зевнула и закрыла глаза, укладываясь поудобнее на его плече. «Тогда давай просто будем наслаждаться этой ночью. Завтра снова начнется суматоха, а сегодня мы можем просто быть здесь и сейчас». Алатар, прикрыв ее своим плащом, кивнул и закрыл глаза. Их окружала темнота пещеры, но в этой тишине они чувствовали себя в безопасности. Глава 19. С первыми лучами солнца лес вокруг пещеры вновь ожил, наполняясь звуками пробуждающейся природы. Алатар открыл глаза, чувствуя, как остатки усталости постепенно уходят, уступая место бодрости. Рядом с ним, завернувшись в его плащ, тихо дышала Ливия, ее кошачьи уши чуть дернулись, улавливая звуки снаружи. Казалось, после всех вчерашних испытаний они наконец-то могут позволить себе отдохнуть, пусть и ненадолго. Он медленно приподнялся, чтобы не разбудить ее, и огляделся. Вокруг стояла тишина, и ни малейшего намека на угрозу не нарушало их покой. Алатар вышел на свет, чтобы обдумать, как им добраться до Блэкстоуна, не привлекая к себе лишнего внимания. Едва он успел отойти к краю пещеры, как за его спиной раздался мягкий голос Ливи. «Уже встал, Ал? Ты всегда такой или просто мне кажется? В дороге времени на лишний сон не бывает, а особенно с тобой рядом». Ливия усмехнулась, ее глаза загорелись от такого ответа. С утра они быстро привели себя в порядок и собрали вещи, чтобы отправиться в Блэкстоун. Путь назад лежал через те же леса, но теперь они видели их совсем иначе. «Ты как думаешь, в городе уже знают о нашей маленькой победе?» «Не думаю, что новости так быстро распространяются, но это и к лучшему. Без лишнего внимания будет спокойнее добраться до гильдии». Их переход был тихим, и к полудню они наконец заметили первые строения Блэкстоуна. Подойдя ближе к Блэкстоуну, Алатар и Ливия почувствовали, как город оживает, и на каждом углу можно было услышать обрывки разговоров, доносящихся из таверны лавок. Похоже, новости о странностях в горах уже стали популярной темой для обсуждения, хотя никто, кроме них, не знал, что истинная угроза была уже устранена. Они прошли по знакомой улице и остановились перед зданием гильдии, где кипела жизнь. Снаружи их встретил Хальвар, управляющий гильдии, который, едва их заметив, направился к ним в сторону, удивленно подняв бровь. «О, Алатар и Ливия, вы вернулись!» С облегчением и интересом в голосе произнес он. «И как успехи? Можно сказать, что горам повезло остаться на месте. Мы нашли логово и встретили того, кто всех пугал», — Ливия, улыбнувшись, добавила. «Так что, теперь жители могут быть спокойны. Этот монстр, Ракхар, больше не потревожит их покой». На лице Хальвара мелькнуло уважение. Он внимательно оглядел их, будто только сейчас заметил следы битвы, порванные места на доспехах, исцарапанные руки и усталость во взгляде. «Ракхар, такую херню мне видеть не доводилось, видимо, поту и жив. Вы двое определенно заслужили награду и уважение. Пройдемте, нужно оформить все как положено». Внутри гильдии было шумно. Кто-то обсуждал последние задания, кто-то тренировался или общался у стенда с объявлениями. По мере того, как они с Ливией продвигались к стойке регистрации, на них начали оборачиваться заинтересованные и восхищенные взгляды. Виной тому рассказы о неудачных походах к пещере, и тот факт, что кто-то наконец справился, вызывал не только удивление, но и уважение. Подойдя к стойке, Хальвар достал из сундука несколько золотых монет и положил их перед Алатаром. «Итак, как и было обещано, 10 золотых монет за выполнение задания. И, судя по вашему виду, вы определенно заслужили каждый из них». Алатар, с улыбкой приняв награду: «Спасибо. В следующий раз, если будет что-то подобное, обращайтесь к нам напрямую». Хальвар рассмеялся, хлопнув его по плечу. «Не сомневайтесь. После такого подвига вас будут говорить по всему Блэкстоуну, и, уверен, найдется еще много интересной работы». Собрав награду и попрощавшись с управляющим, Алатар и Ливия вышли из гильдии и направились к ближайшей таверне, чтобы отпраздновать. В Топор и Пламя шум стоял как в кузнице, рассказы о подвигах перемежались со смехом и звоном кружек. Ал с Ливией выбрали столик у окна, чтобы видеть улицу и понаблюдать за жизнью города, который за последние дни стал им почти родным. Хозяйка таверны заметила их и с широкой улыбкой подошла с подносом. «Ну-ну, кто же это, если это не герои Бликстоуна? Как же приятно видеть вас снова. У меня для таких гостей только лучшие», — сказала она, ставя перед ними кружки с темным элем и поднос с аппетитно пахнущим жареным мясом. Ливия поблагодарила ее, и Силия, подмигнув, вернулась к стойке, оставив их в теплой атмосфере таверны. Они подняли кружки, смакуя эль, и обсудили дальнейшие планы. «Ну что, Ал, с чего начнем? Еще один день отдыха, а потом, дальше Бладрок». Алатар кивнул, с улыбкой глядя в ее глаза. «Пожалуй, так и сделаем. Мы и так заработали немного репутации, но это только начало. Кстати, я бы не отказался от чего-то необычного, не зверя или чудища, а, может, какого-то задания, где не только сила, но и смекалка пригодится». Они продолжали обсуждать планы, внося в них смелые идеи и воодушевляясь предстоящими открытиями. За их столом к концу ужина собралась маленькая компания. Пара местных жителей и несколько авантюристов из гильдии, с которыми они обменялись байками о подвигах и странных местах вокруг Бликстоуна. Вскоре разговоры стали тише, и, заметив усталость на лице Ливии, Алатар понял, что пора возвращаться в гостиницу. «Ну что, пора нам и отдохнуть, а завтра уже займемся поисками чего-то нового». Она улыбнулась и, пожав его руку, встала, поправляя плащ. Они попрощались с новой компанией и направились в гостиницу. Ливия усмехнулась, и они, устроившись на ночлег, понимали, что впереди их ждет еще много незабываемых мгновений. Ранним утром, когда город только начинал просыпаться, Алатар и Ливия уже были на ногах, собирая свои вещи. После всего, что они пережили в Бликстоуне, продолжение путешествия к Бладраку ощущалось как шаг в новую неизвестность. «Ви, я тут подумал, ну его эти задания, предлагаю сразу отправляться, быстрее доберемся, быстрее узнаем, что там нас ждет за артефакт. Как скажешь, так и поступим, с тобой я готова отправляться куда и когда угодно». «Вот и отлично, тогда быстро пройдемся по магазинам и сразу в путь». Покинув город, они направились на южную дорогу, которая вела через леса и холмы. Ливия, шагавшая рядом, выглядела спокойной и сосредоточенной. Она бросила взгляд на дорогу, которая велась через холмы и уходила в лес. Лесные тропы, ведущие к Бладраку, утопали в зелени, и первые несколько часов они шли молча, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Птицы пели над головой, солнце пробивалось сквозь листву, и время казалось остановившимся. Алатар ощутил, как на смену тревоги постепенно приходит умиротворение. «В такие моменты действительно забываешь обо всех неприятностях», — произнес он, глядя на солнечные лучи, играющие на листьях. «Хотя для нас это редкая роскошь. Да, но, думаю, это и делает наши приключения особенными. Мы ценим каждый такой момент, потому что знаем, как редки они бывают». Их путь пролегал через живописные холмы и поляны, и с каждым шагом Бликстоун оставался все дальше позади. Вскоре дорога начала подниматься, а вдалеке показались первые очертания горного хребта. К Бладраку им предстояло пройти немало сложных участков пути, и они готовились к возможным опасностям на этом маршруте. Когда солнце поднялось выше, они сделали короткий привал, найдя уютное место среди камней на холме. Ливия достала из сумки немного еды и воды, и они устроились на отдых. «Знаешь, Ал, с тобой путь кажется намного короче, чем он есть на самом деле», — сказала Ливия, жуя кусочек сушеного мяса. «Даже когда нам приходится сражаться, я чувствую себя в безопасности». Алатар посмотрел на нее, улыбнувшись. «Ты всегда рядом, Ви, и это дает мне силы. Знаешь, я не всегда был таким уверенным. Все изменилось, когда мы начали путешествовать вместе». Они сидели рядом, и тишина вокруг казалась наполненной смыслом. Алатар протянул руку и аккуратно сжал ее ладонь, чувствуя ее теплое прикосновение. «С тобой вместе, мне кажется, что мы способны на что угодно. И давай будем продолжать идти вперед, какими бы опасностями это ни обернулось». Ливия ответила мягким взглядом и чуть смущенной улыбкой. «Спасибо, Ал», — тихо произнесла она, ее голос был едва слышен. «Мне важно это слышать». Проведя еще несколько минут в тишине, они собрались и продолжили путь. Дорога становилась все более каменистой, тропа велась по склонам холмов, и каждый шаг требовал концентрации. Поднявшись на вершину очередного холма, они остановились, чтобы взглянуть на вид, открывающийся перед ними. Внизу виднелась широкая долина, а на горизонте вырисовывались очертания гор, за которыми лежал Бладрок. «Похоже, мы на правильном пути», — сказал Алатар, сверяясь с картой. «Если обогнем горный хребет с запада, сможем избежать сложных перевалов». Ливия кивнула, и они продолжили путь. На закате они нашли укромное место у подножия скалы, где решили остановиться на ночлег. Разведя небольшой костер, они приготовили простой ужин и устроились отдыхать. Вечерний воздух был прохладным, и вокруг царила тишина, прерываемая лишь треском костра. Ливия присела рядом с ним, обняв себя руками, чтобы согреться. «Ал, а как ты думаешь, что ждет нас дальше? Какие у нас шансы на успех?» Алатар посмотрел на огонь, обдумывая ее слова. «Трудно сказать, но пока мы идем вместе, нам по силам любое испытание. Главное, доверять друг другу». «Ты прав», — тихо сказала Ливия, опуская взгляд на огонь. «И знаешь, даже если наш путь окажется непростым, я рада, что иду его с тобой». Они сидели рядом, ощущая тепло костра и близость друг друга. Ночь была тиха, и в этой тишине они обрели спокойствие перед новыми испытаниями, которые их ждут. На следующее утро они проснулись еще до восхода солнца, чтобы успеть пройти как можно дальше по пути к Бладраку. Сначала дорога была тихой и спокойной, лишь ветер шуршал в траве, и изредка они слышали крики дальних птиц. Ливия шла рядом с Алатаром, ее кошачьи уши чуть подрагивали от каждого шороха, и она часто оглядывалась. «Тебя что-то беспокоит? Просто кажется, что кто-то за нами наблюдает, и это не звери. Тут словно кто-то незримый все время идет следом». Алатар нахмурился, на мгновение задумавшись. «Может быть, это просто охотники или случайные путешественники», — предположил он, но в его голосе слышалась некоторая неуверенность. «Если бы это ощущение появилось еще до того, как мы вышли из Бликстоуна. Я слышу их шаги ночью, когда ты спишь, но, похоже, они специально держатся в стороне». Пока они шли, Ливия все чаще бросала быстрые взгляды в сторону леса, растущего по обе стороны дороги. Поначалу Элатар думал, что это просто беспокойство, но вскоре заметил странные следы вдоль тропы. Крупные отпечатки явно не принадлежали обычным лесным животным. «Похоже, у нас действительно появились нежелательные попутчики. Давай-ка будем повнимательнее». День прошел спокойно, хотя они оба оставались на стороже. Они пересекли несколько узких ручьев и миновали заросли колючих кустов, когда лес наконец стал редеть, а впереди появились первые признаки горной местности. К вечеру они выбрались к склону, откуда открывался вид на долину, залитую закатным светом. Ливия села на край выступа, любуясь пейзажем, ее хвост покачивался от легкого ветра. «Потрясающий вид», — улыбнулась она. «Как бы хотелось здесь задержаться и отдохнуть, но что-то мне подсказывает, что времени у нас не так много. Знаешь, я с тобой согласен», — Алатар сел рядом, «но давай хотя бы на минуту притворимся, что нам никуда не нужно». Они сидели в тишине, наслаждаясь видом на горизонт. Ливия слабо улыбалась, но ее взгляд оставался настороженным. Наконец, она прервала молчание. «Ал», ее голос стал серьезным, «а что если те, кто за нами идет, ждут, пока мы устанем? Если так, они добьются лишь того, что и мы будем ждать их наготове», — спокойно ответил он, вытаскивая меч и осматривая его в свете заката. Звук далекого треска ветки отвлек их. Где-то поблизости мелькнула тень. Алатар и Ливия мгновенно вскочили, прислушиваясь, но через несколько минут стало ясно, что, кто бы ни был в лесу, он не собирался выходить на свет. «Ну и идите нахер, кто бы вы ни были». К наступлению ночи они нашли небольшой укромный участок у подножия скалы. На этот раз Ливия настояла на том, чтобы разделить ночное дежурство. «Я буду первой, Ал», — сказала она твердо. «Ты и так отдал много сил в последнее время. Отдыхай, а я разбужу тебя под утро». Алатар хотел возразить, но видел, что Ливия настроена серьезно. Он устроился на покрывале и вскоре погрузился в легкий сон, оставляя Ливию на страже. Ливия сидела у костра, ее глаза следили за тропой, уходящей в темноту. Она не могла отделаться от мысли, что за ними все это время кто-то следит, и ее инстинкты подсказывали ей, что скоро случится что-то серьезное. Через несколько часов, когда темная ночь почти обратилась в рассвет, она услышала легкий звук шагов за спиной и моментально обернулась, чтобы убедиться, что Элатар все еще спит. Но, вслушавшись, она поняла, что шаги доносятся с противоположной стороны. «Кто здесь?» Ее голос разнесся в темноте. Ответа не последовало. Раннее утро выдалось тихим и спокойным. Ливия потянулась, чувствуя, как легкая прохлада леса окутывает ее, и с улыбкой повернулась к Элатару, который уже собрал свои вещи и выглядел полностью готовым продолжить путь. Они оставили пещеру, их ночное укрытие, позади и двинулись по тропе, ведущей к Бладраку, снова погружаясь в непривычно тихий лес. Лесной путь, хотя и непростой, оказался почти медитативным. Свет пробивался сквозь ветви высоких деревьев, бросая узоры на землю. Ливия невольно замедлялась, прислушиваясь к звукам природы, шелесту листьев, далекому крику птиц. В тишине леса их диалог звучал почти убаюкивающе. «Ты ведь редко бываешь в таких местах?» – спросил Аллатар, замечая ее сосредоточенный взгляд. «Да, в таких местах как-то иначе, чем в городах. Здесь не нужно оглядываться, кто стоит за спиной, не слышно шума толпы». Ливия мягко улыбнулась и прибавила шагу, поднимая взгляд на вершины деревьев. «И знаешь, это удивительно, как такое место может одновременно и убаюкивать, и настораживать». Аллатар кивнул, их шаги становились все более размеренными. «Часто ловлю себя на той же мысли. В лесу действительно чувствуешь себя, как на другой стороне мира, вдали от забот». Несколько часов спустя они остановились на привал у маленького ручья. Ливия склонилась над водой, обмывая руки и лицо в прохладной воде. Она заметила в отражении, как Аллатар стоял неподалеку, размышляя о чем-то, задумчиво глядя вдаль. Ее взгляд невольно смягчился. «Ал», — тихо позвала она, и он обернулся, взгляд его был спокойным и сосредоточенным. «Что такое?» — спросил он, подходя ближе. «Спасибо тебе, что ты рядом», — произнесла Ливия. «Знаешь, раньше я бы ни за что не позволила себе путешествовать с кем-то вот так», — она указала на лес вокруг, без плана и с этим ощущением легкости. Аллатар усмехнулся, и взгляд его потеплел. «Ну, значит, нам повезло. Видимо, вместе мы как раз и уравновешиваем друг друга». Он коснулся ее руки, и она улыбнулась, чувствуя тепло его прикосновения. После короткого привала они двинулись дальше, и вскоре лес стал редеть, открывая вид на просторную долину, за которой вдалеке уже виднелись очертания Бладрака. Город лежал в предгорьях, окруженный зелеными холмами и невысокими скалами, а вдали виднелись горы, окутанные легким туманом. «Ну что, еще немного, и мы там», — бодро произнес Аллатар. Его шаг стал чуть быстрее, когда вдали замаячил город. Ливия кивнула, она ощущала, как легкая усталость после долгого пути смешивается с предвкушением встречи с новым местом. Они оба молча шагали вперед, и Бладрак с каждым шагом становился все ближе. Впереди их ждали новые события, и это ощущение было одновременно волнительно и приятно. Глава 20. Город встретил их шумом, суетой и мельканием лиц, так, как это бывает в местах, где переплетаются культуры и народы. Бладрак располагался в предгорьях, и здесь торговцы со всего региона предлагали диковинки и артефакты. Высокие каменные здания с резными украшениями, узкие улочки, ведущие в глубины старых кварталов, и широкие площади, на которых выступали артисты и проповедники, все это сразу поглощало. «Как же здесь оживленно!» – воскликнула Ливия. Ее глаза блестели от предвкушения. «Это точно!» – согласился Аллатар, внимательно оглядываясь вокруг, стараясь отметить на вид наиболее значимые здания. «Если бы не наши дела, я бы просто затерялся среди лавок и всего этого шума». Они неторопливо шагали по мощеным улицам, наслаждаясь видом города, но, в то же время, каждый из них не забывал об их цели. Они пришли сюда в поисках древнего артефакта, который, по слухам, мог помочь им в дальнейших приключениях и, возможно, открыть новые способности. Пройдя через центральную площадь, они направились к большому зданию гильдии авантюристов, выделявшемуся на фоне других домов массивностью и строгими украшениями. В отличие от Бликстоуна, здесь все выглядело на порядок внушительнее. Поднявшись по широким каменным ступеням, они вошли внутрь и тут же почувствовали, что находится в центре мира приключений и опасных затей. У стойки регистрации их встретила молодая девушка с внимательным взглядом. «Добро пожаловать в гильдию Бладрака. Чем могу помочь?» Аллатар коротко изложил суть их запроса, уточняя, что они ищут информацию о руинах и артефактах поблизости. Девушка кивнула, окинув их профессиональным взглядом. «У нас много дел по исследованию окрестных руин. Жители упоминают о странных явлениях возле восточных хребтов. Если вы заинтересованы, то могу предложить встречу с нашим старшим магистром. Он недавно как раз вернулся с Востока и расскажет подробнее». Получив указание, Аллатар и Ливия поблагодарили ее и направились вглубь гильдии, где за массивной дубовой дверью, украшенной древними символами, находился кабинет магистра. Они постучали, И после короткой паузы раздалось приглушенное «войдите». Открыв дверь, они увидели мужчину средних лет, с седыми волосами и глубоким взглядом. Он, казалось, изучил их еще до того, как они успели представиться. «Вы, Аллатар и Ливия, верно? Присаживайтесь, у нас есть о чем поговорить», — произнес магистр, указывая на два стула напротив своего стола. Магистр сразу перешел к делу. «Недалеко отсюда, в Восточной долине, находятся древние руины. Давным-давно здесь располагалась столица королевства дворфов. Однако все, что сейчас осталось, это развалины, но недавно в тех местах начали происходить необъяснимые явления». «Какие именно?» — спросила Ливия, чувствуя, как ее любопытство разгорается. «Исчезновение и нарушение естественного порядка, скажем так», — он тяжело вздохнул. «Мы давно подозревали, что в руинах скрыт какой-то артефакт. Многие из исследователей возвращались оттуда измученными, а некоторые вовсе не вернулись. Мы как раз планировали отправиться в том направлении, чтобы отыскать кое-что». Магистр кивнул, внимательно изучая их лица. «Я знал, что вы не откажетесь. Но будьте осторожны. Восточные руины таят в себе опасности, неведомые простому смертному». Аллатар и Ливия, получив от магистра нужные сведения и карту с пометками, направились к выходу. Все, что им было нужно, они теперь имели. Маршрут, описание местности и намек на возможные опасности, с которыми придется столкнуться. Пока они шли по коридорам гильдии, Аллатар не мог отделаться от ощущения, что это задание окажется непростым. «Итак, восточные руины. Ты как, Ви, готова к неизвестному?» Ливия, привычно окинув взглядом окрестности, кивнула, ее глаза блестели азартом. «Готова, Ал. Восток, так восток. Судя по рассказу магистра, мы с тобой можем быть первыми, кто докопается до истины, и мне это нравится». На душе у Аллатара стало теплее от ее слов. Он знал, что Ливия была предана делу не меньше, чем он сам. Они решили не задерживаться в Бладраке и подготовиться к путешествию прямо сейчас, чтобы успеть выйти еще до полудня. После короткого визита на рынок, где они пополнили запасы еды, воды и еще раз проверили снаряжение, Аллатар и Ливия вышли за городские стены. Уходя с основного тракта, они двинулись по небольшой тропе, уводившей их к восточным холмам. Чем дальше они удалялись от города, тем более диким и густым становился лес. Путь к руинам занял несколько часов, и постепенно дорога привела их к склону, поросшему высокой травой и редкими деревьями. Внизу открылся вид на долину, от которой на востоке уже начинались горы, а за ними – неизвестные земли. «Кажется, это здесь», – сказал Аллатар, сверяясь с картой. Ливия осторожно обошла заросли и выглянула на каменные глыбы, окруженные вьющимся плющом и кустарником. В этих руинах не было привычных арок или колонн, лишь огромные глыбы камня с затертыми от времени узорами, словно кто-то оставил их тут много веков назад. «Похоже, мы с тобой, и правда, первые, кто давно сюда добрался», — произнесла она, всматриваясь в высеченные символы. «Давай осмотрим все по порядку». Они начали с осторожностью обходить разрушенные камни, внимательно изучая знаки, пытаясь разглядеть хоть какую-то закономерность в узорах. Солнечные лучи едва пробивались сквозь густую листву, придавая месту таинственный и даже немного зловещий вид. Ливия скользила взглядом по символам, пытаясь разобрать их значение, когда вдруг заметила, что некоторые знаки повторяются, создавая узор, который указывал на один из самых массивных камней в центре руин. «Смотри, Ал, похоже, это не просто рисунок. Может, тут и находится вход?» Аллатар внимательно присмотрелся и, осторожно положив ладонь на холодный камень, ощутил слабое дрожание. «Кажется, ты права. Готова? Может, это ловушка?» Но ничего не произошло. Они замерли в ожидании, затем осторожно стали исследовать камень дальше, пока не заметили небольшой углубленный символ, как будто отпечаток, явно предназначенный для руки. Аллатар, собравшись с духом, медленно приложил к нему ладонь. Камень зашелся слабыми вибрациями, и вдруг, словно подчиняясь древнему механизму, массивный камень медленно раздвинулся, открывая вход в подземелье. «Так вот где спрятан артефакт». Аллатар кивнул и, проверив меч и снаряжение, сделал шаг вперед. Внутри было прохладно, и стены, покрытые мхом, освещались едва заметным свечением неизвестных символов. Они двигались медленно, всматриваясь в каждый угол, прислушиваясь к каждому звуку. В этом месте ощущалась древняя сила, словно здесь по-прежнему сохранялась память о давно ушедших временах. «Интересно, какие еще сюрпризы нас тут ждут?» — тихо сказал Алатар, осматривая коридор. Но стоило им сделать еще несколько шагов, как каменные стены вдруг завибрировали, и из-под ног раздался тяжелый гул. Из тени коридора вдруг донеслось странное, отвратительное шуршание, словно что-то скользило по камню, сопровождаемое пронзительным, тонким скрежетом. Ливия мгновенно напряглась, ее уши прижались к голове, взгляд метнулся в сторону звука. «Ал, ты это слышал?» – прошептала она. «Слышал, и что-то мне подсказывает, что нам не понравится то, что сейчас появится». Из темноты показалось существо, больше похожее на чудовищный гибрид насекомого и мертвеца. Его тело было покрыто блестящей, серой хитиновой броней, но некоторые участки были голыми, обнажая бледную, сухую плоть. Длинные, многосуставные лапы цеплялись за каменные стены, а шипастый хвост нервно извивался, как у скорпиона. Голову украшали странные, пустые глазницы, из которых вытекала вязкая темная жидкость. Чудовище выпустило глухое шипение и устремилось к ним. Имя. Уровень 20. Жизнь 3500-3500. Статус босс. Алатар и Ливия мгновенно приготовились к бою, но твари было достаточно одного прыжка, чтобы сократить расстояние между ними. Ее когтистая лапа с легкостью рассекла пространство перед Алатаром, и он едва успел уклониться, прижавшись к стене. Получено 100 ед урона. Жизнь Алатара. 1415-1515. Бля, ну и страхолюдина, ебануться. Алатар понял, что любое движение может быть фатальным. Ливия взмахнула кинжалом, стараясь отвлечь существо, но оно, казалось, вообще не замечало ее. Будто бы его внимание было сосредоточено только на Алатаре, и каждый раз, когда Ливия пыталась подойти ближе, оно скрежетало, словно смеясь. «Ал, эта тварь, она игнорирует меня!» — крикнула Ливия, стараясь нанести удар по его бледной шее. Нанесено 50 ед урона. Жизнь — 3450-3500. Существо завыло, но рана на его теле начала затягиваться практически моментально, как будто оно впитывало энергию окружающей среды, чтобы восстанавливаться. «Ну конечно, эта хуйня еще и регенерирует», — пробормотал Алатар, отступая на шаг, чтобы собраться. «Ви, держись подальше и старайся атаковать его сбоку, где его хитин слабее». Однако тварь, казалось, сама могла слышать их слова, потому что тут же резко изменила направление и бросилась к Ливии, когти целились прямо в ее плечо. Удар пришелся точно по цели, и Ливия вскрикнула от боли, падая на каменный пол. «Ви». Алатар бросился к ней, его глаза полыхали решимостью. Он вонзил меч в бок чудовища, пробив его хитиновый панцирь, и чудовище выпустило страшный, рвущий слух крик. Нанесено 200 ед урона. Жизнь 3250-3500. Монстр снова изогнулся, его хвост, оснащенный острым, как кинжал, шипом, молниеносно метнулся к Алатару. Он успел чуть уклониться, но острие хвоста все же отцарапало его плечо, и сразу же он почувствовал, как его тело начинает неметь. Получен эффект. Паралич, снижает скорость передвижения и реакции на 20% на 5 минут. «Вот дерьмо», – прошипел он, чувствуя, как его конечности сковывает странное онемение. «Ви, держись, я прикрою». Ливия, стиснув зубы, попыталась подняться, но ее рана кровоточила, и каждый шаг давался ей с трудом. Ее взгляд стал отчаянным. «Мы справимся, Ал, просто не сдавайся». Ее голос был полон боли, но решимости не меньше. Собравшись с силами, она попыталась нанести удар кинжалом в сочленение лап монстра, и ее лезвие вонзилось глубже, чем раньше. Нанесено 80 ед урона. Жизнь 3170-3500. Чудовище метнулось вперед с такой скоростью, что Алатар и Ливия едва успели среагировать. Огромная лапа, усыпанная костяными наростами, хлестнула Ливию в бок, отбросив ее к стене. Она рухнула на землю, и кровь потекла из ее губ. «Нет». Алатар бросился к монстру, ярость придала ему сил. Его меч сверкнул, оставляя глубокую рану на теле существа. Нанесено 250 ед урона. Жизнь 2920-3500. Монстр чуть замедлился, и Алатар, воспользовавшись этим моментом, продолжил атаку, нанося еще один мощный удар. Его лезвие рассекло хитиновую броню существа, пробираясь глубже в плоть. Существо начало оседать, и его движения стали неуклюжими, но силы еще не покинули его окончательно. Нанесено 300 ед урона. Жизнь 2620-3500. Тварь, почувствовав урон, яростно взвыла и начала метаться по коридору, пытаясь сбросить его удары. Ее шипастый хвост внезапно развернулся и устремился к Алатару, целясь в его голову. Он едва успел пригнуться, но шип зацепил его плечо. Получено 200 йет урона. Жизнь Алатара. 1215-1515. Каждое движение становилось все труднее, но Алатар не собирался отступать. Собрав остаток сил, он ринулся к чудовищу и вонзил меч глубоко в его грудь. Монстр снова содрогнулся, и его регенерация явно замедлилась. Нанесено 270 йет урона. Жизнь – 2353000. Ливия с усилием приподнялась на руках и, вытянув вперед руку, произнесла заклинание. Из ее ладони вырвались тонкие каменные шипы, которые обвили лапы чудовища, приковывая его к земле. «Держись, Ал, пока он не вырвется!» — крикнула она, ее голос дрожал от слабости. Алатар, воспользовавшись моментом, нанес удар по голове монстра. Его меч вонзился прямо между пустых глазниц. Существо зарычало, судорожно пытаясь вырваться, но шипы Ливии все еще удерживали его. Нанесено 400 йет урона. Жизнь – 1953000. Чудовище снова собралось с силами и рывком разорвало каменные оковы, обрушив удар когтистой лапой на Алатара. Он снова отступил, но удар пришелся по его ноге, и он почувствовал, как боль пронзила его тело. Получено 300 йет урона. Жизнь Алатара – 915-1515. Чудовище взревело, содрогаясь от боли, и Алатар почувствовал, как воздух наполнился мерзким запахом, исходящим от его ран. Тварь, казалось, пришла в неописуемую ярость. Ее тело начало испускать черный дым, а по панцирю пробежали яркие, светящиеся трещины. «Ви, отойди назад!» «Похоже, эта гадина собирается использовать магию!» — крикнул он, но сам не успел уклониться от атаки. Существо взвелось вверх, и из его пасти вырвалась череда ядовитых щупалец, которые хлестнули Алатара. Яд обжег его кожу, и он почувствовал, как ногу пронзила режущая боль. Получено 300 йет урона. Жизнь Алатара – 615-1515. Ливия, тяжело дыша и опираясь на стену, подняла руки, концентрируясь на магическом щите. Ее сила была на исходе, но она создала барьер перед Алатаром, чтобы хоть немного его защитить. Щупальца разбились об него, и черные брызги яда разлетелись во все стороны. «Проклятие, эта тварь крепче, чем я думал», произнес Алатар, оглядываясь на Ливию, которая с трудом удерживала щит. «Ви, держись еще немного, я попробую закончить с этим. Ал, я поддержу тебя», с трудом произнесла Ливия, сжав зубы, когда кровь вновь хлынула из раны на ее плече. Существо завопило, заметив, как Алатар бросился на него с новой решимостью. Он метнулся в сторону, уходя от очередного удара щупалец, и поднырнул под массивную лапу чудовища. Быстро вскочив, он со всей силы вонзил клинок в левое плечо существа, надеясь ослабить его нападение. Критический удар. Нанесено 450 йет урона. Жизнь – 1773500. Монстр отступил, зарычав, и пустые глазницы наполнились гневом и отчаянием. Казалось, что его сила начала угасать, но он был по-прежнему опасен. Ослепленный болью, он ударил когтистой лапой, целясь прямо в Ливию. Нет, Алатар рванулся к ней, успев оттолкнуть ее в сторону, но сам попал под удар. Лапа чудовища пробила его доспех и обожгла бок. Получено 350 йет урона. Жизнь Алатара – 265-1515. Собрав последние силы, Ливия с трудом поднялась и активировала свое последнее заклинание. Из-под ног чудовища вырвались каменные шипы, которые пронзили его брюхо и грудь, зафиксировав тварь на месте. «Ал, это наш шанс, давай!» Алатар стиснул рукоять меча и, несмотря на боль, бросился вперед. Он целился в самое сердце чудовища, концентрируя всю свою силу в последнем ударе. Меч прошел сквозь плоть существа и, достигнув ядра, пронзил его насквозь. Алатар, воспользовавшись моментом, вновь нанес мощный рубящий удар, целясь в шею существа. Клинок сверкнул, рассек чешуйчатую броню, и кровь забрызгала пол. Нанесено 400 йет урона. Жизнь – 1373500. Чудовище взревело, дергаясь, разрывая каменные шипы Ливии, и одним махом отбросило их осколки по всей пещере. Алатар едва успел увернуться, когда чудовище, хрипя от боли, снова замахнулось своей когтистой лапой, целясь прямо в него. «Сука! Больно то как!» – прохрипел Алатар, чувствуя, как каждый шаг становится все тяжелее. Он сжал кулак, фокусируя свою магию в следующем ударе, и вновь бросился в атаку. Меч, пропитанный магической энергией, врезался в бок существа с глухим ударом, проникая глубже и оставляя за собой рану, из которой хлынула темная кровь. Нанесено 450 ед урона. Жизнь 923 500. Тварь взвыла и, тяжело дыша, вновь рванулась к Алатару, ее клыки блестели в отблесках тусклого света. Алатар успел отпрыгнуть в сторону, но существо внезапно бросилось к Ливии, которая с трудом удерживалась на ногах после нескольких тяжелых заклинаний. «Ви, осторожно!» — крикнул Алатар, но чудовище уже настигло ее. Ливия успела поднять руку, пытаясь создать защитный барьер, но тварь, охваченная яростью, прорвалась сквозь магический щит и ударила ее, отбросив назад. Она ударилась о стену пещеры, рухнув на пол и пытаясь прийти в себя. «Нет!» — крикнул Алатар, его глаза вспыхнули, и он ринулся к твари, поднимая меч для последнего удара. Объединив всю оставшуюся магию и силы, он обрушил клинок на голову существа, целясь в его уязвимое место. Нанесено 350 ед урона. Жизнь 673 500. Чудовище, пошатнувшись, зарычало от боли и попыталось отбросить его, но Алатар упорно продолжал атаку, снова и снова ударяя по его телу, пока оно не стало замедляться от кровопотери. Охваченный гневом и отчаянием, направил всю свою силу в каждый удар, чувствуя, как его руки немеют от напряжения. Существо перед ним, хоть и ослабло, по-прежнему отбивалось с яростью загнанного зверя. Его дыхание стало рваным и тяжелым, глаза мерцали злобой, но раны, покрывавшие тело, все-таки начали ослаблять его стойкость. Алатар использовал момент, насыщая меч маной. С каждым движением клинок оставлял за собой след, светящийся голубоватым светом, который разъедал плоть чудовища. Нанесено 500 ед урона. Жизнь 173 500. Но тварь, несмотря на многочисленные раны, все еще боролась, хрипя и рыча, ее когти все так же угрожающе сверкали. Она рванулась вперед, намереваясь сокрушить Алатара в последний отчаянный момент. Он едва успел уйти от прямого удара, но чудовище, собравшись, ударило боком, отбросив его к стене. Получено 200 ед урона. Жизнь Алатара 65-1515. Хер тебе врыло, сраный урод, я, бля, тут не сдохну. Нет, Ал, я попробую удержать его еще хоть на мгновение. Ливия направила последние капли магии в заклинание земли, вызвав скальные оковы, обвивающие лапы чудовища и временно обездвижив его. Алатар, воспользовавшись этим, стиснул меч обеими руками и, собрав всю оставшуюся магию, вложил ее в клинок. Лунный свет озарил пещеру. Клинок сверкнул, отражая блеск магической энергии, и Алатар нанес сокрушительный удар прямо в глазницу существа. Нанесено 520 ед урона. Жизнь 03 500. Тварь повержена. Получено. Опыт 7320 ед. Некротический хитин 12 ед. Золотая монета 32 ед. Чудовище, издав пронзительный предсмертный рев, рухнуло на землю, его тело затихло, а клыки и когти обвисли. Вокруг наступила гробовая тишина, только тяжелое дыхание Алатара и Ливии разрывали воздух. Алатар опустился на колени, чувствуя, как силы покидают его, но, увидев Ливию, с трудом поднялся и направился к ней. Она слабо улыбнулась ему, держась за раненое плечо. «Ал, ты справился». «Мы справились, мы оба», — ответил Алатар, чувствуя, как уходит напряжение. Он осторожно поддержал ее, обняв, чтобы хоть немного помочь ей. В этот момент перед ними замерцал свет, и на полу пещеры появился какой-то обломок, испускающий мягкое свечение, словно отвечая на их стойкость и выдержку. Обновление задания. Тени зергов. Обнаружена часть артефакта. Поднесите основу для слияния. Все потом. Все, сука, потом. После этих слов он и Ливия банально отключились. Глава 21. В то же время. Здравствуй, Ириана. Привет, отец. Ты хотел меня видеть? Не только я, до нас дошли определенные слухи, и глава старшей ветви хотел бы услышать лично от тебя их подтверждение или опровержение. Это какие же слухи я могу подтвердить? Речь пойдем об одном человеке, правда, мы не до конца уверены, что он действительно человек. Кажется, поняла. Хорошо, я расскажу все, что знаю. Дом превыше всего. Где-то в другой части империи. Мелинда, тебе удалось что-то узнать? Да, госпожа, этот человек действительно поглощает энергию убитых существ. Я видела это лично. Отлично, просто превосходно, Значит, у нас еще шанс. Простите мою глупость, но я не понимаю, о чем вы. Тебе и не нужно сейчас ничего понимать. Продолжай наблюдение, ни при каких обстоятельствах не вступай в контакт, но если по какой-то причине это произойдет, постарайся избежать конфликта, иначе умрешь. Со всем уважением к вам, госпожа, но я видела, на что он способен, и он не показался таким уж сильным. Сколько времени прошло с вашего последнего боя? Около месяца, госпожа. А теперь слушай сюда, этот мальчишка появился чуть более полугода назад в одной богом забытой деревушке. Был не способен убить даже мелкого кролика, а уже через неделю своего пребывания там охотился на волков и развил базовые магические навыки эльфийских лучников. Мне стоит продолжать? Нет, госпожа, я вас поняла. Избегать контактов и конфликтов. Будет исполнено. Земли зергов. Зоралинда, прими мой поздравление, твой план, видимо, успешно сработал. Таргатанчик, иначе и быть не могло. Не зазнавайся раньше времени. Он только в начале пути, и нет гарантии, что он сможет собрать артефакт. Не переживай, мои шавки позаботятся об этом. Многие хотят обрести силу. Ее-то я и предлагаю за верную службу. Хорошо, будем полагаться на тебя. Если все получится, мы снимем защиту с этого гребаного мирка, и наконец сможем его захватить, а потом и отправиться домой. Что насчет того парня? Факт того, что он поглощает энергию, уже подтвержден, но почему и как остается загадкой. Есть у Варакара теория, помнишь тот магический всплеск около полугода назад? Разумеется, ведь с него все и началось. Так вот, он считает, что тогда была пробита брешь в барьере и имело место быть межмировое перемещение. То есть он считает, что тот парень не из этого мира. Да, то есть не совсем, времени для перемещения тела было слишком мало, а вот для энергетики вполне. Ага, значит, тело ему создали уже здесь, но это значит, именно, если мы получим слепок его энергетики, то когда барьер падет, и портальный камень будет собран, мы сможем открыть проход и в его мир. Ох, Тарга, вот это новости, тогда я обязана удвоить, нет, даже утроить усилия. И мне кажется, тот парнишка будет чертовски рад отправиться домой. Это да, вот только сделать в физическом плане он все равно не сможет. Ты ведь уже поняла, как именно мы сможем разрушить барьер. Ну я же не дура. Вот и хорошо, продолжай заниматься тем, чем занималась. Столица империи. Лионель, как продвигаются твои успехи? Госпожа Зоралинда, Алатар проявляет ко мне полное доверие. Ты в этом уверена? Он уже рассказал тебе о своих секретах? Боюсь, что нет. Но он прислушивается ко мне, готов делить постель. Этого недостаточно. Ты знаешь, где он сейчас? Должен быть в Бладраке, госпожа. Отправляйся туда немедленно, дальше он ни шагу не должен ступить без тебя. Передашь ему эту карту, думаю, он разберется, что с ней делать. Тут отметка в эльфийских землях, это значит, да, это будет вашей следующей целью. Поняла, будет исполнено, госпожа. Земли эльфов. Проходи, Ириана. Приветствую вас, уважаемый Марабелин. Имя Марабелин Тисилтрос. Уровень 5. Раса эльф. Итак, Ириана, ты уже знаешь, зачем ты здесь, так что давай, расскажи про того парня. Много я не могу рассказать, мы не так уж и долго общались, единственное, что могу сказать из необычного. Все заклинания он мог выучить буквально за один раз, также он использовал заклинания, которые мы не учили, но их применяли другие студенты. Ну и конечно то, что он мог использовать сразу три стихии без каких-либо проблем, хотя мне кажется, что он мог бы и другие также использовать. Вот оно что, значит, наши разведчики не ошиблись. Значит так, Ириана, на этом твое обучение в Академии заканчивается, если захочешь, сможешь потом его продолжить, об этом я договорюсь. Сейчас же отправишься в Бладрак, там этого Элатара видели в последний раз. Твоя задача, любыми способами привести его сюда. Но я не понимаю, чем он заслужил такое внимание, да парень необычный, но и всего-то. Твоя задача не понимать, а выполнять то, что тебе велят. Придет время, и ты все узнаешь. Но сейчас нужно торопиться. Будет сделано в лучшем виде. Вот и отлично, свободно. Поместье императора. Имя Алькиус Деструм. Уровень 5. Раса человек. Итак, зачем вы меня отвлекли? Император, данные разведки подтвердились полностью. Дроу и эльфы вступили в игру раньше нас. Как мы смогли упустить этого человека? Почему никто ничего не заподозрил? Гантерфуд, твой сын, кажется, учился с этим парнем. Да это так. Однако Маркалиус ничего не рассказывал. Это весьма подозрительно, не находишь, Винтакс? Согласен, я поговорю с сыном, узнаю все, что ему известно. Уж постарайся, иначе сам понимаешь, С ним будут говорить другие и по-другому. Служу империи. Сквозь полумрак пещеры, нарушаемый только едва заметным мерцанием умирающего факела, Алатар и Ливия начали медленно приходить в себя. Боль охватывала каждый дюйм их тел, а воздух вокруг казался холодным и тяжелым. «Ви», – прошептал он, не в силах сдержать боль, сдавливающую его грудь, и дотянулся до ее плеча, чтобы слегка тронуть его. Ливия слабо зашевелилась, еле открывая глаза. Ее лицо побелело, взгляд был мутным, но она смогла медленно обернуться к нему и едва заметно улыбнуться. «Жива, как видишь», – едва слышно прошептала она, пытаясь подняться, но тут же согнулась от острой боли в боку. На ее одежде темнело пятно, напоминая об ударе чудовища. «Ал, это было чертовски сложно, но мы справились». «Да уж, справились, если это можно так назвать. Пойдем, там свет, там можно осмотреть твою рану». Он медленно повел ее к более светлому участку пещеры, где все еще лежал осколок артефакта, вспыхивая мягким светом. Ливия осторожно присела на камень и опустила голову, сцепив руки, словно стараясь восстановить силы. Алатар, заметив странное свечение осколка, направился к нему, не сводя взгляда. Артефакт, похожий на полупрозрачный кристалл, лежал в центре небольшой впадины на полу. Его яркость то возрастала, то утихала, как будто реагируя на их присутствие. «Мне кажется, что этот осколок не просто часть артефакта. Думаешь, он содержит какую-то силу? Точно сказать не могу, но мне кажется, что это что-то вроде ключа», — задумчиво произнес он, доставая из сумки книгу, которую ему дали в академии. Ливия кивнула, и Алатар осторожно поднес книгу к кристаллу. Едва книга оказалась рядом с осколком, тот засиял еще ярче, свет начал переливаться, словно перемещаясь в странице. Казалось, будто книга жадно поглощает энергию артефакта. Алатар ощутил слабую вибрацию в руках, когда кристалл исчез, а страницы книги начали медленно перелистываться сами собой, в них проявлялись новые знаки, которые раньше не были видны. «Что?» – прошептал Алатар, пытаясь прочесть всплывающий текст. Книга в его руках изменилась, ее страницы стали толще, а обложка – ярче, покрываясь непонятными узорами, что-то похожее на шипы расползалось по ее краям. Ливия, едва сдерживая дрожь от усталости, с трудом поднялась и подошла ближе, чтобы рассмотреть преобразившийся артефакт. «Она изменилась», – произнесла она, пытаясь разглядеть новые надписи. «Это точно часть чего-то большего, как будто она активировалась и ожила». Алатар с интересом следил за происходящим, пытаясь понять смысл слов, которые всплывали на страницах, когда перед его глазами появилось системное сообщение. «Обновление задания. Тени зергов. Собрано частей. Местонахождение следующих частей неизвестно. Ну что же, похоже, нам еще предстоит пройти долгий путь». Ливия кивнула, ее взгляд был серьезен и полон решимости. «Но теперь хотя бы у нас есть смысл, что ли? Остальные части могут находиться где угодно. Видимо, наша следующая цель – попытаться выяснить их местоположение. Но сперва мне нужно немного прийти в себя». Они решили сделать небольшой привал у выхода из пещеры, чтобы перевязать раны и восстановить силы. Ливия, скрипя зубами от боли, аккуратно очистила свою рану и наложила повязку, стараясь не замечать, как дрожат руки. Алатар молча помогал ей, понимая, что слов сейчас не нужно. Он помог Ливии встать, и они вместе направились к выходу из пещеры. Как только они вышли на свежий воздух, их тела охватило ощущение облегчения. Вдохнув полной грудью, они осмотрелись вокруг. Вдали уже виднелись очертания Бладрака, куда они намеревались направиться. Слабый утренний свет осветил их уставшие, но полные решимости лица. «Итак, что теперь?» – спросила Ливия, бросив взгляд на книгу в его руках. «Может, вернемся в город, разузнаем, что сможем о других частях?» «Да, стоит поискать какие-либо упоминания об артефакте, но сначала предлагаю просто отдохнуть, может выполнить несколько поручений, нам нужно починить броню, да и просто выспаться. Деньги у нас теперь есть, так что пару недель предлагаю просто отдыхать». «Я полностью согласна с таким предложением». По дороге к городу они передвигались медленно, но уверенно, каждый шаг был победой над усталостью. Их лица, еще недавно искаженные болью и напряжением, теперь отражали только решимость и готовность к новым трудностям. В голове Алатара мелькали мысли о странной судьбе, что привела их к этому древнему знанию. «Ви, как думаешь, куда нас приведет эта книга?» Ливия слабо усмехнулась, задумчиво глядя вдаль. «Скорее всего, туда, где мы еще не бывали. Может, даже туда, где никогда и не хотели бы оказаться. Но разве это не делает наше путешествие еще более интересным? Аллатар ответил ей легким кивком, и они снова погрузились в тишину. Аллатар и Ливия в молчании шли по дороге к Бладраку, и хотя раны немного зажили, каждый шаг давался с трудом. Ливия шла, крепко держась за руку Аллатара, который тоже еле справлялся с болью. Город наконец показался на горизонте, и они устремились к его теплым и тихим улочкам. Войдя в Бладрак, они сразу направились в гостиницу. Хозяйка заведения, увидев их измученный вид, провела в дальнюю комнату, где можно было отдохнуть и не бояться лишних взглядов. Когда дверь за ними закрылась, Аллатар, едва держась на ногах, опустился на кровать и облегченно выдохнул. «Ну и дерьмо, честное слово, Ви, в тот момент я думал, что все кончено», произнес он, внимательно посмотрев на Ливию. «Я тоже», Ливия грустно улыбнулась и села напротив него. «Но ведь не зря мы в пути, да, рядом с тобой я все чаще забываю о страхе. Это, конечно, приятно слышать, но лучше не забывать о нем, а просто не попадать в такие ситуации, хех. И раз уж нам выпал шанс на передышку, давай хотя бы насладимся им». Ливия кивнула, и вскоре они погрузились в долгий и беспробудный сон, забыв обо всем. Проснувшись ближе к полудню, они отправились на рынок, чтобы пополнить запасы и просто прогуляться по улицам, слушая шум города и наслаждаясь спокойствием. Удивительно, как легко забываются раны и усталость, когда вокруг толпа, смех, запах свежей выпечки и жареного мяса. На одном из прилавков Аллатар заметил несколько книг с магическими символами и карту. Остановившись, он взял одну из книг и перевернул ее, изучая необычные надписи. Ливия, заметив его интерес, подошла ближе. «Думаешь, найдешь что-то полезное?» – спросила она, кивнув на книги. «Кто знает, может, здесь есть намек на то, что скрывают древние тексты, или хотя бы рецепт зелья от головной боли». Прохожие останавливались и рассматривали витрины. Уличные музыканты играли на углу, а дети бегали по улочкам. Все это казалось им таким далеким и почти нереальным после мрачной пещеры, где пришлось встретиться со смертью лицом к лицу. Подойдя к таверне «Жгучий Василиск», они заняли столик у окна, откуда был виден оживленный рынок. Хозяйка таверны, увидев их, тут же принесла по кружке темного эля и поднос с мясом. Когда наступил вечер, и таверна начала наполняться завсегдатаями, Ливия повернулась к Аллатару. «Думаешь, нам стоит когда-то снова вернуться в горы?» Аллатар пожал плечами. «Может, когда-нибудь. Но мне не терпится узнать больше об этой книге», сказал он, положив руку на артефакт, что лежал у него в сумке. «Кажется, чем больше она впитывает энергии, тем сильнее становится. И, похоже, еще многое скрывает». Аллатар и Ливия сидели у камина, наслаждаясь покоем. За окнами таверны сгущались сумерки, и в уютной тишине лишь потрескивал огонь. Ливия, расслабленно откинувшись на стуле, слабо улыбалась, наблюдая, как тени танцуют на стенах. «Хороший вечер, правда?» – задумчиво заметила она. «Иногда кажется, что такие моменты – редкость». «Согласен, редкость. Но я не против, если таких дней будет больше», – ответил он, поставив кружку на стол. «Честно говоря, эта тишина даже непривычна. Ну, надо ценить такие моменты. Вдруг они станут более частыми», – она подняла кружку, как бы поднимая тост за их редкий отдых. «За спокойный вечер, который мы заслужили. Знаешь, Ви, на самом деле я уже очень давно хочу тебе кое-что рассказать, но никак не могу подобрать слов. И что же такого важного ты хочешь рассказать?» Но как только он открыл рот, его фразу прервал шум за окном. Прохожие что-то обсуждали на улице, и их разговор, казалось, проникал прямо в комнату. Аллатар вздохнул, остановив слово на губах, и покосился на шум. Ливия заметила это, но не сказала ни слова, понимая, что он сам ищет момент. «Может, расскажешь позже?» – тихо предложила она, понимая его неловкость. Аллатар кивнул, но мысли все равно не покидали его. Он снова открыл рот, готовясь продолжить, но в этот момент хозяйка таверны подошла с подносом, ставя на стол еще одну порцию мяса. «Прошу прощения, господа, не хотите ли еще что-нибудь?» – с улыбкой спросила она. Аллатар хотел ответить, но в этот момент, неуклюже поставленная на столе, кружка чая упала и раскололась на кусочки, разбрызгав жидкость по скатерти. «Ох, извините, я все уберу, не переживайте». Аллатар раздраженно вздохнул, но тут же улыбнулся, чтобы скрыть свою неудовлетворенность. Он снова наклонился к Ливии. «Ладно, в следующий раз, я обещаю». Он как будто снова раздумывал, как лучше начать. Но тут же слышался треск двери, и в таверну зашел шумный отряд солдат. Все разговоры в зале притихли. Ливия слегка закатала глаза, а Элатар сжал зубы. Он снова не успел, и теперь все внимание было обращено к прибывшим. «Извините за помехи, но у нас есть срочная новость». И он вытащил из кармана свернутый свиток. Элатар почувствовал, как его шанс исчезает, как и сам разговор. Он снова опустил взгляд в кружку, которая только что была заполнена, пытаясь восстановить хотя бы немного спокойствия. Когда солдаты отошли, а разговор снова вернулся к норме, Элатар вновь собирался заговорить, но тут за окном неожиданно раздался громкий треск, какая-то телега перевернулась. Крики, шум, суматоха, и снова все ушло на второй план. Ливия уже заметила, как его терпение почти на пределе. Она слегка улыбнулась. «Ты все же это скажешь или будем продолжать откладывать?» — поддразнила она, стараясь разрядить атмосферу. Элатар снова попытался собраться с мыслями, но по ту сторону окна появились несколько странных силуэтов. В этот момент дверь таверны тихо скрипнула. На пороге замерли два силуэта, только что вошедших с улицы. Гостей было немного, но эти фигуры сразу привлекли внимание. Это были Лионель и Ириана. Лионель, как всегда, выглядела невозмутимо, а Ириана, на секунду задержав взгляд на Ливии, легонько улыбнулась. Элатар с удивлением отставил кружку, оценивающе оглядывая девушек. «Лионель, Ириана, а вы тут что забыли?»